Неизвестный флот. Мой поздний ужин в компании Бионики и Астры был прерван резким сигналом срочного вызова. Офицер связи крайне волновался и даже слегка заикался. «Ваше Величество, поступило сообщение от секретариата императора. Код красный. От кронпринца Георга Ройл и Нокия Тонмесфеля требуют немедленно передать управление всеми флотами Генеральному штабу империи. Самому же кронпринцу приказывают со всей возможной поспешностью явиться в тронный мир для дачи пояснений насчет вторжения боевых кораблей государства Унатари в ядро империи. В противном случае империя оставляет за собой право уничтожить вторгшиеся на ее территорию корабли». Получи я из тронного мира такой резкий ультиматум пару лет назад, однозначно посчитал бы свою партию в защите периметра проигранной. И даже еще полгода назад я бы задрожал от волнения и действительно поспешил выполнять все требования императора. Но сейчас ситуация изменилась. Передайте в секретариат императора, что я совсем недавно уже был в тронном мире, и мне решительно не понравился оказанный в Серебряном дворце прием. Поэтому если император Август Ройл Акад так жаждет со мной пообщаться, пусть оторвет свою тощую задницу от трона, подойдет к ближайшему информационному экрану и наберет меня. Обещаю, я самым внимательным образом выслушаю его претензии и дам свои комментарии на все вопросы. «Что вот так и сказать?» Офицера связи едва Кондратий не хватил. «Если вам воспитание не позволяет произнести слово «задница» по отношению к императору, употребите более благозвучные синонимы. Седалище, пятая точка, центр тяжести — или любые другие. Милостиво разрешил я, и подчиненный поспешил отключиться». Астра, слышавшая этот разговор, от удивления даже пролила сок мимо стакана. Бионика такой неловкости себе не позволила, но тоже не скрывала своего удивления. «Мой принц, разве с правителем империи не следует общаться максимально вежливо и даже подобострастно, как того требуют законы и придворный этикет?» «Следует. Если император адекватен и вызывает у подчиненных уважение и трепет, но лишь совершенно потерявший связь с реальностью безумец мог прислать мне такое невыполнимое требование, а чего церемониться с сумасшедшим? Если же император Август не в курсе происходящего, а сообщение по своей собственной инициативе прислали его секретари, то тем более, зачем мне расшаркиваться перед ними?» Мы продолжили ужин, хотя от былой благодушной атмосферы за столом не осталось и следа. Я с тревогой ждал следующего хода тронного мира на мой резкий ответ. И действительно, не прошло и 5 минут, как тот же офицер связи сообщил, что со мной желают побеседовать из тронного мира. Неужто Август проглотил обидные слова про свой тощий зад и захотел пообщаться? Но на экране возник не император, а граф Тимур Ройл Найт Тонмира, официальный представитель Генерального штаба империи. Никаких расшаркиваний и приветствий не было. Мой собеседник сразу перешел к делу. «Кронпринц Георг, очень надеюсь, что у вас найдется объяснение появлению боевых кораблей государства Унатари в системах Силли, Увари и Новый Абарит, относящихся к ядру империи». «Конечно, граф. Я действую в полном соответствии с законами империи. Смотрите Кодекс о перемещении флотов Великих Домов и Союзных Королевств. Раздел 8. Параграф 3, примечание 6. Я спешу спасти жизнь моей дочери, находящейся в 7-м секторе периметра, и двигаюсь кратчайшим маршрутом». Собеседник на экране задумался, видимо, открывал перед глазами базу законов и искал указанный мною документ и конкретный параграф. Графу Тимуру потребовалось 2 минуты на то, чтобы ознакомиться с текстом и обдумать его. «Разве кронпринцессе Джуан Ройл Георгтон у Натари угрожает опасность?» — уточнил граф с сомнением, правильно определив нужную из 4 моих дочерей. «А разве вы не заметили, граф, что за последние 1.5 недели антагонисты убили абсолютно всех ее родственников, главу Фиолетового дома, герцога Такура и 3 его сыновей, всех внуков? Там очень внушительный список жертв выходит. Свыше 70 аристократов правящих родов. Только не говорите мне, что военные империи вообще не в курсе этой истории». «Почему же? Протворяющийся в Фиолетовом доме бардак из-за смены власти нам хорошо известно. Но только при чем тут антагонисты? Новой главой Фиолетового дома стала герцогиня Виолетта, сама принадлежащая к Фиолетовому дому и, кстати, ваша родная сестра. Это внутренние разборки Великого дома, и империя в них не вмешивается. А про то, что золотой, фиолетовый и зеленый дома в соответствии с планом вторжения антагонистов в самые ближайшие часы образуют так называемое Великое Герцогство и выйдут из подчинения империи, вы тоже не в курсе? Или это событие тоже не касается империю и является внутренним делом перечисленных великих домов? И про то, что герцогиня Виолетта входит в состав теневого правительства антагонистов и даже является одним из членов правящего там триумвирата, для вас тоже является новостью? Мой собеседник недовольно скривился и проговорил с укором. Кронпринц, простите за резкие слова, но что за чушь вы несете? Какое еще теневое правительство? Какой еще триумвират? Антагонистами вот уже два века единолично правит кронпринцесса Элеонора Ройл Акад. И насколько я вижу текущую информацию о Золотом доме, никто ее пока что не свергал. Сестре императора Элеоноре более 300 лет. Она дряхлая старуха, здоровье которой давно уже не позволяет руководить чем-либо. Вот только в отличие от своего брата Элеоноре хватило мужества признать свою немощность и передать власть над Золотым домом трем наиболее доверенным лицам, так называемому триумвирату. Сейчас Элеонора лишь ширма, которая уже ничего не решает и, насколько я слышал, даже находится в глубокой коме. Правят же совсем другие люди. Одним из реальных правителей антагонистов и является родная внучка Элеоноры, герцогиня Виолетта Ройл Иннокитон Месфель, недавно захватившая власть над Фиолетовым домом. Граф недоверчиво скривил губы и слегка наклонил голову на бок. Слишком шокирующими были новости, чтобы их можно было так легко принять. Кронпринц Георг, такими обвинениями не разбрасываются. Если все это лишь выдумки, предназначенные для оправдания прохода флота, да очнитесь же! Не выдержал я и повысил голос до крика. Какими слепцами нужно быть, чтобы не замечать очевидного? Зачем вообще империи нужны разведслужбы, если они не выполняют свою работу и не знают ничего об историческом враге империи? Ситуация такова, что антагонисты поголовно уничтожили всех лояльных империи правителей Фиолетового дома. Единственная выжившая кронпринцесса Джоан с остатками верного империи флота 7-го сектора периметра заперта сейчас в тупичке систем Наяль и Виэрде. И скоро будет убита, если ей не помочь. Именно на выручку кронпринцессе так спешит мой флот. Ваше личное дело, граф, верить мне или нет. Но я в любом случае проведу свои корабли в 7-й сектор и спасу дочь, даже если мне придется прорываться с боем. Граф Тимур глубоко и надолго задумался. Мне казалось, что он ведет консультации с кем-то или даже скорее с целой группой людей. Наконец, представитель генерального штаба дал свой ответ. Прорываться с боем кораблям государства у Натари не придется. Вам расчистят путь. Но генеральному штабу все же нужно понимать, какие силы союзного королевства идут сейчас по территории ядра. Я не мог поверить своим ушам. Они даже этого не смогли определить. Мой флот прошел по ядру империи уже 3 звездные системы, а имперские вояки до сих пор даже не срисовали мой состав. Мое мнение о военных империй упало просто ниже плинтуса. Это ведь у меня были мирные намерения, и безопасности империи ничто не грозило. Но если бы я задумал враждебные действия... До этих 19 часов, которые понадобились военным для первой реакции, мне бы хватило для захвата 5, а то и 8 соседних систем. Империя потеряла бы 10% своей территории еще до того, как сообразила, что на нее напали. Однако высказывать свои упреки насчет безалаберно организованного контроля границы я не стал. Вместо этого вывел на экран списочный состав своего флота и принялся зачитывать. 5 карьеров, 2 типа Укрэш и 3 квазара, 80 линкоров, 32 монарха, 37 тиранов, 1 старенький узурпатор и 10 линкоров Мереш. Постройки роя. 470 крейсеров, из которых 190 тяжелых. 1200 эсминцев, преимущественно постройки роя. 7 десантных кораблей типа Трия. Но загрузка неполная, были потери среди ИСЭК-доминантов во время боев в Синем доме. И 1700 фрегатов, пироманы и ястребы примерно напополам. В сумме получается примерно 3500 звездолетов. Представитель генерального штаба как-то нервно рассмеялся, произнес кому-то что-то вроде «Я же говорил, не спешить», невидимым для меня в кадре собеседником, а потом пояснил причину такой своей реакции. 7-й штурмовой флот империи, усиленный 2 эскадрильями легких кораблей, получил задачу выдвинуться на перехват кораблям государства Унатари остановить вас и в случае оказания сопротивления уничтожить. Они ждут вас в следующей по курсу звездной системе Тимоха. Так вот, этот объединенный флот имеет в своем составе 12 линкоров, 60 тяжелых и 120 легких крейсеров, плюс множество кораблей более мелких классов, всего 2000 звездолетов. Командование генерального штаба посчитало, что этого должно хватить. Очень хорошо, что ситуация благополучно разрешилась, и катастрофы не произошло. У меня нет и никогда не было намерения воевать с кораблями Империи. Но в случае агрессии со стороны 7-го штурмового флота мы бы их смяли, даже особо не заметив сопротивления. Не сомневаюсь, Кронпринц. Теперь этот флот получит новую задачу — сопроводить корабли государства Унатари до выхода из ядра Империи, а затем проследовать за ними в 7-й сектор. Если информация об участии герцогини Виолетты в заговоре против Империи подтвердится, флот Империи должен будет арестовать предательницу. Я очень надеюсь, что корабли Унатари помогут в этом деле. Однако переход такого большого количества звездолетов нужно будет сохранить в тайне от антагонистов. Я дам соответствующие распоряжения, и информация о перемещении 7-го штурмового флота и кораблей Унатари никуда не просочится. Не успел представитель генштаба отключиться, как последовал новый вызов по дальней связи. Едва узнав, кто желает общения со мной, я брезгливо скривился и хотел было перенаправить голос Триумвирата сразу на Мию, но все же сдержал свои эмоции и подтвердил офицеру связи соединение. Альберт Ройл Тимур Тон Акад, граф Золотого дома, официальный голос Триумвирата, возраст 69 лет, раса человек, пол мужской, класс аристократ, мистик, достижение, прожигатель жизни, никудышный дипломат, презираемый людьми, попавший под каток, лох педальный. Известность плюс 5, репутация минус 644. Мне стоило огромного труда не рассмеяться. Не слабо же приложила графа моим ответным ударом. С такой ужасной репутацией его, наверное, даже в общественный туалет теперь не пускают, не говоря уже про собрание аристократов и серьезные заседания. Неудивительно, что глава Синего дома отказался общаться с таким форменным чудовищем. Но некоторых судьба ничему не учит. С первых же слов граф Альберт накинулся на меня с упреками, в резких словах обвиняя в нарушении имевшихся договоренностей. Я так не считал. Войну с Синим домом я прекратил всего за 5 дней и, согласно договоренностям с антагонистами, имел все права на полученные в результате войны территории. Вот только оправдываться перед этим дерзким хамом я не стал и приказал переключить графа на Красную Королеву. «Ваше Высочество!» Командующий 7-м штурмовым флотом адмирал Перестон Месфельтесса прибыл на толстушку Джуан и просит принять его. Я оторвался от обсуждения с адмиралами объединенного флота огромной голограммы, доступной человечеству части галактики, сеткой транспортных линий и метками всех известных флотов. Резко обернулся на сделавшего доклад офицера, тот почему-то побледнел и сглотнул ком в горле. Но я ответил с добродушной улыбкой. Отчего же не принять гостя, раз вежливо просит? Проводите адмирала сюда, в штаб управления флотом. Только, коллеги, уберите сперва с карты флота Империи. Незачем лишний раз демонстрировать военным, что мы следим за ними. И все территории у Унатари затемните, а то там имеются отметки, которые гостям видеть не положено. Ваше Высочество имеет в виду находящуюся на ремонте королеву, уточнил адмирал Кира Сабута. И не только. И еще почти готового «Мамонта» и верфи тяжелых кораблей в Уви и Декее, а также наш недостроенный флот линкоров, которым мы никак не можем получить тяжелые орудийные установки. А еще немаловажно не сообщить о своем неведении насчет положения двух флотов бывшего Синего дома. Подумать только. Вторую неделю мы не знаем, куда подевались 1500 потенциально наших звездолетов. Узнает, кто из союзников, нас же просто насмех поднимут. Пропажа кораблей Синего дома стала просто тайной века. Два грозных флота общей численностью в 1500 кораблей словно испарились в бескрайнем космосе. Когда Марк Ройл Увартон Мира во время переговоров со мной жаловался на исчезнувшие корабли, я лишь посмеивался про себя, полагая его неведение следствием творящегося в Синем доме бардака. Теперь же сам, оказавшись на месте Марка, я не знал, что и думать по данному поводу. Все до единой системы 10-го, 11-го, 12-го и 13-го секторов периметра перешли под мой контроль. Из 47 участвовавших в гражданской войне Синего дома фракций, 45 признали меня как правителя и перешли на сторону законной власти. Обе отказавшиеся сложить оружие фракции были группами вооруженных религиозных фанатиков, захвативших одну из планет 13-го сектора и методом террора, пропагандирующих там свои достаточно необычные идеи. Обе группы фанатиков представляли, по большому счету, разные ветви одной и той же религии, отрицающей саму возможность межзвездных перелетов, наличие людей вне этой избранной планеты и существование иных космических рас. Сигналы из космоса ихтиологи объявляли мистификацией, созданной конкурирующей конфессией, чтобы вносить хаос и сомнения в головы доверчивой паствы. По очевидным причинам, два пропавших флота совершенно точно не могли быть связаны с этими религиозными группами. А орбитальные бомбардировки и десанты СЭК-доминантов должны были вскоре поставить точку в их теологическом споре и вправить мозги на место. Адмирал Перестон Месфельтесса оказался седым, но вполне себе бодрым стариком с густой окладистой белой бородой. Он очень напоминал Санта-Клауса, если того нарядить в мундир космического флота. Несмотря на 90 прожитых лет, строгой военной выправки и гордой осанки адмирала могли позавидовать молодые офицеры. Вся грудь бравого вояки была увешана многочисленными орденами и медалями. Смотрелось очень эффектно, хотя я сразу разглядел, что большая часть наград была вручена флотоводцу за выслугу лет или приурочена к каким-то памятным датам. Вместе с адмиралом прибыла большая группа старших офицеров 7-го штурмового флота, капитаны всех 12 линкоров и несколько старших тактиков. «Кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месфель, разрешите засвидетельствовать вашему высочеству мое почтение». Старик слегка поклонился, и этот жест синхронно повторили все его подчиненные. «Вы оказались абсолютно правы, ваше высочество. Из тронного мира пришло подтверждение информации о планах антагонистов по созданию Великого Герцогства. Согласно сведениям нашей агентуры, через 40 минут планируется большое обращение глав трех великих домов, в котором будет объявлено о выходе зеленого и фиолетового домов из состава империи». Новостью лично для меня это не стало. Я и так уже знал эту информацию, но по штабу прокатился изумленный вздох множества офицеров. Между тем, седой адмирал продолжил. «Я получил из генерального штаба официальную депешу о том, что империя вступит в войну с сепаратистами сразу же, как только те объявят о разрыве. Как вы знаете, кронпринц, у моего флота имеется специальное задание арестовать главу заговорщиков кронпринцессу Виолетту Ройл и Нокитон Месфельдамир. По сведениям разведки, мятежница сейчас находится в 7-м секторе в системе Дамир. Это всего 1.5 дня пути из этой системы. И потому я прошу ваше высочество помочь мне с выполнением этого задания». Он хочет арестовать мою сестру-близняшку? Наивный. Не то чтобы я был против, скорее за. Вот только планы бравого вояки показались мне едва ли выполнимыми. Хотя все может быть, особенно если действовать внезапно. Я встал с кресла и подошел ближе к голограмме. «Увеличь 7-й сектор. Отцентрировать по системе Форпост-10. Командующий, взойдите сюда на смотровую площадку. Давайте вместе оценим ваше предложение, ориентируясь на силы всех представленных в данном регионе игроков». Адмирал очень старался, чтобы по его лицу нельзя было прочесть эмоции, но у старика это получалось плохо, актером он был неважным. Глаза флотоводца так и горели от возбуждения, когда он рассматривал подробную тактическую интерактивную карту, на которой в режиме реального времени можно было видеть перемещение всех флотов и даже одиночных кораблей. Дав адмиралу налюбоваться столь важным и точным инструментом, я подошел к пульту и начал указывать и комментировать отметки на карте. Вот система Форпост-10 с необитаемым варп-маяком, в которой мы сейчас находимся. Вот следующая по курсу система Хель, местный транспортный узел, соединяющий сразу 4 звездных системы. Форпост-10, Анти, Наяль и Увару. Там сейчас стоит крупный флот фиолетового дома из 1500 звездолетов, среди которых 30 линкоров. Этот флот лоялен герцогине Виолетте и плотно блокирует выход из тупичка Наяль-Верде, в котором заперто 70 кораблей флота 7-го сектора периметра и моя дочь, кронпринцесса Джоан. Еще один крупный флот фиолетового дома из 1000 кораблей стоит в соседней системе Анти и блокирует путь в систему Дамир, где сейчас действительно находится ледяная принцесса. С герцогиней Виолеттой в Дамир стоит ее личный флот в 300 кораблей. Еще 300 кораблей стоят в Увару. Это перешедшая на сторону новой власти часть флота 7-го сектора периметра. Там же в Увару сейчас стоит и копит энергию перед прыжком в Хель мой полутысячный флот 8-го сектора периметра под командованием спейс-майора Николь Тонсавои. «Так у нас двукратное преимущество по кораблям!» — возбудился старый адмирал. 6000 звездолетов против 3000 у антагонистов. Чего же мы ждем, кронпринц? Нужно немедленно атаковать!» Я не стал придираться к словам про «нам» и «у нас», хотя цели государства у Нотари и Империи не всегда совпадали, и задачи у наших флотов в этом боевом походе были разными. Вместо этого повернулся к командующему и спросил его, глядя старику прямо в глаза. «Адмирал Перес, за вашей спиной мудрость многих прожитых лет. Неужели вы реально считаете противников настолько тупыми, что они привели сюда в ключевую точку важнейшего политического противостояния всего 2800 кораблей, да еще и разделили их на три части? Да, собственных сил у Фиолетового дома не так много, но на их территории сейчас стоит несколько флотов Зеленого дома, суммарной численностью более 6000 звездолетов. Почему они не здесь, в Хель? Фиолетовый дом мог поставить в ключевую точку в пятеро большие силы, однако не сделал этого. Почему? Они стоят так, словно приглашают нас войти в Хель. Зачем им это надо? Чего мы не видим?» Старик долго рассматривал карту, что-то обдумывал и беззвучно шевелил губами. Наконец он ответил. «Да, кронпринц, ситуация выглядит странно. Но я не привык бояться того, чего не вижу. Возможно, мы просто переоцениваем информированность противника, и Фиолетовый дом не знает о появлении двух крупных флотов в таком захолустье. Когда начало операции?» Я взглянул на настенное табло с таймерами обратного отсчета, отображающими время наступления разных событий. Через 3 часа 20 минут флот 8-го сектора периметра накопит энергию и совершит варп-прыжок в Хель. Идти им 3 часа 40 минут, так что через 7 часов флот будет на месте. Сразу после этого, согласно договоренности, флот Фиолетового дома получит контроль над варп-маяком на Яль и сможет перекинуть туда часть своих кораблей, чтобы взять систему под свой контроль. Заблокированные же корабли адмирала Марата Тонмесфеля, наоборот, прыгнут в Хель и через 4 часа соединятся с флотом Николь Тонсавои. Самый опасный период наступит где-то через 7 часов. Именно тогда антагонистам выгоднее всего напасть на флот 8-го сектора периметра, когда заблокированный флот вместе с кронпринцессой Джуан уже прыгнет в Хель, но еще не прибудет. Не волнуйтесь, кронпринц. К тому моменту Фиолетовый дом уже переименуется в Великое Герцогство и станет явным врагом Империи. Мои же корабли через 7 часов прибудут в Хель и сходу атакуют врагов Империи. Надеюсь, ваши звездолеты в этот момент будут со мной и поддержат 7-й штурмовой флот Империи в сражении. Хотя мы справимся и так. 2000 кораблей против 1500 у противника — это будет славная битва. Я уже говорила вашему высочеству и снова готова подтвердить, что это ловушка. Флора, я знаю это. Только наивные глупцы могут верить в то, что антагонисты не заметили передвижение 5000-го флота по своей территории. Но противник не предпринимает никаких ответных действий, и это странно. Я не понимаю планы врагов, и меня это откровенно пугает. Поэтому я не стану останавливать корабли Империи, но пойду отдельно. Нам нужна жертва, которая добровольно зайдет в ловушку, спровоцирует Великое Герцогство на бой и заставит проявить себя, разрядив тем самым ловушку, и пусть этой жертвой будут корабли Империи, а не наш флот. Мой принц, первая часть задачи выполнена. Заблокированный флот 7-го сектора только что совершил варп-прыжок из звездной системы Наяль в Хель. Одновременно с этим флот Фиолетового дома ушел в Наяль в полном составе. Сообщение от вашего высочества Марату Тонмесфелю мной было своевременно передано. Я улыбнулся прекрасной командующей флотом 8-го сектора периметра. Николь на большом экране, как и всегда по жизни, выглядела безукоризненно подтянутой, строгой и в то же время женственной и элегантной. «Отлично, Николь. Только говори уже не Фиолетового дома, а Великого Герцогства. Золотой, фиолетовый и зеленый дома сообщили о слиянии и выходе из состава Империи. Час назад я потерял достижение «Самая обширная территория». И сейчас именно Великое Герцогство — самое крупное политическое образование в галактике. Крупнее Империи и нашего государства. «Так они теперь враги?» — — уточнила моя подчиненная. «Для нашего государства у Натари формально пока еще нет. Хотя это ненадолго. Империя уже официально объявила войну Великому Герцогству и двинула свои флота в атаку. А потому у Натари, как входящее в империю союзное королевство, должно либо также вступить в войну на стороне сюзерена, либо объявить о выходе из состава империи. Согласно законам, у меня, как правителя у Натари, имеются сутки на принятие окончательного решения. Моя задача от этого как-либо меняется?» Голос Николь оставался твердым и не дрогнул, хотя умнейшая командующая флотом прекрасно понимала, что 800 ее звездолетов оказались глубоко на чужой территории в окружении потенциально враждебных кораблей, вчетверо превосходящих ее флот в количестве. При этом девушка не могла знать о том, что мой основной флот находится совсем рядом в соседней системе Форпост-10 и может прийти на выручку. В последние дни общался со всеми я через ретранслятор на территории бывшего Синего дома, так что Николь полагала, что кронпринц Георг Ройл Иноки летит в столицу Синего дома принимать дела, как новый правитель обширных территорий. «Нет, Николь, ты по-прежнему должна встретить союзные корабли из системы Наяль и обеспечить их безопасность. Дальнейшее же будет зависеть от действий Империи и Великого Герцогства. Кстати, к тебе в Хель через пару часов придет крупный 7-й штурмовой флот Империи. Так что ситуация станет полегче. Но чтобы там адмирал Перес тебе не говорил, у флота 8-го сектора периметра своя собственная задача, и подчиняться адмиралу ты не обязана. И еще». Я сделал паузу и убедился, что этот разговор идет по шифрованному каналу. «Приказываю еще до прихода флота Империи заминировать варп-маяк станции Хель термоядерными зарядами. Причем сделать это незаметно для персонала. А еще лучше, предварительно замени весь обслуживающий варп-маяк персонал своими людьми, чтобы о минировании никто не знал». Чем отличается военный человек от обычного гражданского? Получивший такой, мягко говоря, странный приказ гражданский, начнет выяснять причину и требовать пояснений. Военный же сперва этот приказ выполнит. Вот и Николь, хоть и не смогла сохранить бесстрастное, не выражающее эмоции лицо, козырнула и пообещала выполнить задание к сроку. Идеальный исполнитель. Внимание! На звездной карте появилась новая фракция. Андроиды Империи. Текущее отношение к вам андроидов Империи плюс 25. Одобрение. Я обернулся на сидящую рядом и потягивающую витаминизированный сок бионику, синтетическая блондинка улыбнулась мне и прокомментировала. Мои подданные посчитали момент идеальным для заявления о своем существовании. Все информационные каналы галактики забиты сообщениями о начале войны между Империей и Великим Герцогством. А потому на этот шаг скромных андроидов никто и не обратит особого внимания. А потом люди и другие расы постепенно привыкнут к нам. И отдельная фракция андроидов уже не будет никого удивлять. Император Август Ройл Акад уже дал свое одобрение, хотя его согласие стоило весьма и весьма недешево. В общем-то, логичный ход. На месте разумных человекоподобных роботов я бы именно так и поступил. У всех политических лидеров головы сейчас забиты совершенно другими делами, и на желание андроидов выражать свою точку зрения никто особо и не обратит внимания. А император так и вовсе будет за, ведь сотни миллионов андроидов традиционно ассоциировались с корпорациями-производителями «Зеленого дома», и именно туда платили налоги. А потому лишить ставшую врагом семью Лаваэлей стабильного притока денег правитель империи будет только рад. «Кронпринц, происходит нечто странное. Я фиксирую появление большого количества кораблей в системе Наяль. Их там раньше не было». В мысленном сообщении Флоры сквозила паника. Моя маленькая, ищущая правду, обладающая уникальным даром чувствовать перемещение кораблей по транспортной сети варп-маяков, ощущала сейчас то, чего просто-напросто не могло быть, а потому сомневалась в своих ощущениях и даже способностях. «Флора, это наверняка прибыл полуторатысячный флот бывшего Фиолетового дома, который до этого держал осаду тупичка на Яль-Верде. Других кораблей там быть не должно». «Нет, Кронпринц, флот Великого Герцогства еще находится в варп-прыжке из Хель в Наяль. И...» «Трудно объяснить человеку без таких же способностей. Не могу сказать, как именно, но я знаю, что это совсем другие корабли». «Чужие?» «Да, скорее всего, так и есть. Ведь они в прошлом уже атаковали Наяль, прыгнув откуда-то со своих территорий на включенный варп-маяк. Маяк опять включили, и снова началось вторжение. Причем первым, кто нарвется на чужих, станет полуторатысячный флот Великого Герцогства. Хотя они и без пяти минут враги, но надеюсь, что людям хватит сил заткнуть прорыв. Мой принц, хочу напомнить вашему высочеству, что никогда ранее я не могла чувствовать корабли чужих. Конечно, с тех пор прошло много времени, и я стала сильнее, но все же. Опять же, не могу описать, откуда это я знаю, но уверена, что это корабли людей. Вот тебе и раз. Неизвестный флот, невесть как возникший в заблокированном тупичке, что это вообще может быть? А тут еще Флора добавила информации к размышлению, сообщив, что оба других известных нам флота Великого Герцогства только что с разных сторон совершили варп-прыжок в звездную систему Хель. Я не успел еще ничего ответить, как вдруг 2/3 мониторов в штабе флота отключились, одновременно с ними погасла огромная светящаяся голограмма со звездной картой. Опять диверсия? Но на этот раз причина была другая, и ответственный за тактическую карту офицер ее озвучил. «Нет сигнала. Ни по одному из информационных каналов, связывающих нас с Унатари и Империей. Связь на Виэрде тоже не работает. Линии обрываются на варп-маяках. Отключена возможность передачи сообщений через системы Анти, Увару, Наяль и Форпост 9. Ретранслятор Форпост 10 в нашей системе также отключен. Информационная блокада». Лица всех собравшихся повернулись в мою сторону. Все ждали моей реакции и комментариев. А потому демонстрировать сейчас уныние и растерянность было категорически нельзя. «Десантную группу срочно на варп-маяк Форпост 10. Взять объект под полный контроль. После этого заложить туда 200-мегатонный термоядерный заряд. Связь с флотом в Хель имеется?» «Так точно, ваше высочество. Сообщить спейс-майору Николь Тонсовой о случившемся и запросить состояние окружающих Хель варп-маяков. Мы можем связаться с нашими невидимками в Форпост 9». Там был мобильный постановщик маяков, и, кажется, один или два из призраков. Через несколько секунд поступил ответ, что связь невозможна. Отключен как сам варп-маяк Форпост 9, так и трансляция сигналов через него. Дурацкая ситуация. В соседней системе находится необитаемый варп-маяк, и достаточно направить туда группу всего из нескольких человек, чтобы взять объект под свой полный контроль. Да и захваченный у чужих мобильный постановщик маяков также находится в той же системе и теоретически может открыть для нас портал. Но вот только как сообщить об этом нашим людям? Флора, ты можешь передать команду ментально? К сожалению, не могу, кронпринц. Передача мыслей — не моя специализация. Я умею общаться только с вашим высочеством, сестрой и Красной Королевой. Кстати, в отличие от меня, ваша супруга это отлично умеет. Я могу попробовать передать ментальное сообщение Мии. Пробуй. Мне нужно, чтобы наши невидимки в системе Форпост 9 взяли под свой контроль варп-маяк. Включать его не нужно. Ретрансляцию сообщений восстанавливать тоже пока не требуется. И вообще, им лучше не выдавать свое присутствие. Просто пусть будут готовы открыть маяк для нас. И пусть направят один из кораблей в следующую по курсу систему Амати. Варп-маяк там тоже нужно взять под контроль. Нам нужно обеспечить возможность ухода флота в ядро Империи. Попробую передать, кронпринц. Отлично. Всему флоту 10-минутная готовность. Мы идем в Хель. Посмотрим своими глазами, что это за неизвестные корабли.